Эпифиз мозга. Эпипусис церебри. Эпифиз мозга или шишковидное тело, корпус пинеале, представляет собой небольшую железу весом массой до 25 грамма. По форме напоминает еловую шишку. Он находится в полости черепа, над пластинкой крыши среднего мозга, в борозде между двумя ее верхними холмиками. С помощью так называемых поводков связан со зрительными буграми промежуточного мозга. Железа развелась из этого мозга. Эпифиз мозга покрыт соединительно-тканной оболочкой, от которой внутрь проникают трабекулы, перегородки, разделяющие вещество железы на маленькие дольки. В дольках находятся клетки полигональной формы, называемые пинеалоцитами, и клетки нейроглии. Полагают, что пинеалоциты обладают секреторной функцией и продуцируют различные вещества, в том числе мелатонин. Установлена функциональная связь эпифиза с другими железами внутренней секреции, в частности, с половыми железами. У девочек эпифиз тормозит до определенного возраста развитие яичников.